За особые заслуги Микадо Ниппонгоку своим приказом дарует шпиону гражданство. Поэтому-то в гестапо и абвере нельзя доверять никому. Допустим, агент на нужном уровне сдал японцам секретное досье. Произошла утечка информации об инциденте под Новгородом. Японцы неожиданно для себя обнаружили, некогда мощный рейх разъедает как ржавчиной. Бактерия эта, природные аномалии, действие секретного оружия не столь важно. Факт – целые районы империи трансформируются в странную песочную субстанцию, превращаются в призраки и исчезают без следа. Теперь в Токио, купив воздушную кукурузу и сев в кресло, как в хорошем кинотеатре, с интересом наблюдают. А что же дальше? В стиле фильма ужасов, только хуже. Но стоит триумвирату вызвать из Гонконга специалиста по решению проблем, японцы понимают, они лишаются своего шанса без боя победить в главном соревновании и сгрести все золотые медали, полагающиеся призеру. Надо лишь оставить раздражитель на месте, и Третий Рейх падет, будто его никогда не было. Ниппонгоку победитель в схватке за владение миром, без единого выстрела и трупа. Ну, разве что трупа Павла, но кто его пожалеет? Триумвират не знает способа бороться с эпидемией. Лишь начнут пропадать целые города, система власти рухнет, беженцы бросятся прочь из рейха, а японские бляди закроют границы, заставив всех свариться внутри, как раков в супе. Зато Ниппонгоку отныне не надо трястись, что добрый друг приползет ночью с ножом в зубах. По этой причине японцы и пытаются остановить Павла. Он не должен помешать планам мирового господства. Хотя элемент внезапности утерян, это не будет для них слишком легко. Бух тихо зажужжал. В правом углу экрана судорожно мигнул значок электронной почты. А вот и она, долгожданная шифровка абвера с досье из Токио. «Один и Тор, хвала вам! Умою алтарь кровью десятка цыплят. Отлично жить в веке развитых технологий. Шпиону не требуется, теряясь в метели, уходить в лес с громоздкой рацией за спиной и долго стучать ключом, дрожа от холода и страха. Вот сейчас тебя найдут, запеленгуют и казнят». В детстве Жан-Пьер зачитывался шпионскими романами о похождениях в большевистское Москву Макса фон Зюдова под псевдонимом майор Христофоров, храброго гестаповца, едва не убившего Сталина, не сработала заложенная в туалете бомба, и почти отравившего Кагановича. Как это было восхитительно. Теперь не нужно рисковать жизнью. Завел электронку, послал письмо, и все. Можно даже вложить вирус, способный уничтожить текст по прочтении. Ну и что же у нас там внутри такое? Прочитав послание, оберштурмфюрер Карасик улыбнулся, покачав огромной головой. Славно. Он не только ученый, но и отличный аналитик. Лучший в гестапо. Версия номер 3 подтвердилась. Он намеревался закрыть бух, но еда на столе до сих пор не появилась. Толстуху Гауптфельфебеля, видимо, утащили в подполье Шварцкопфы. О, чем больше у людей марла, тем хуже обслуживание. Ладно, ему некогда скучать. Уже пару дней, как Жан-Пьеру не давала покоя мысль. Один из трех голосов триумвирата показался Карасику крайне знакомым. Он был уверен, что где-то его уже слышал, отдаленно, краем уха.